Глава 43. Стефа. «Стой!» — тянет меня на себя Тим, не давая выйти из машины, и целует жадно, обхватывая лицо двумя руками. Сердце колотится, как бешеное, и стремится к тому, чтобы проломить грудную клетку. «Тим, нас увидят!» — шепчу, а сама не хочу покидать салон его авто и его руки, не зная, что нас ждет там, в стенах дома. Ведь нас не было слишком долго. Мать оборвала телефон, внезапно вспомнив о том, что должна играть свою роль. А мне стало так плевать на ее мнение, что я торможу Тима только для отвода глаз. «Все, все», — целует он еще несколько раз. Пытается отпустить, но не получается. Тянется ко мне губами в момент, когда дверь дома распахивается, и мы, как тараканы при свете дня, подаемся в рассыпную, покидая авто. Инга стоит на крыльце и, скрестив руки, смотрит на меня, не моргая. «Привет!» – стараюсь улыбнуться, приближаясь к ней. Но стоит нам поравняться, как моя улыбка сползает с лица. «Ну и где вы были?» – смотрит на меня, как на врага. «Мы?» – хмурюсь, пытаясь придумать ответ, но легкость, что появилась благодаря Тимуру, не дает мне спокойно думать. «Катались по городу. Я заехал еще в пару мест по своим делам», – приходит мне на помощь сводный, встав напротив матери и смотря ей прямо в глаза, будто бросая вызов. «По своим делам?» Инга поднимает бровь, и ее взгляд скользит между мной и Тимуром, будто она пытается уловить что-то невидимое. «Да», — отвечает Тим, не моргнув глазом. «Я решил не тащиться через весь город просто так и разобрался с парочкой своих проблем». Мать молчит, но я вижу, как ее пальцы сжимают локти чуть сильнее. Она не верит. Или, может, просто чувствует, что что-то не так. «Ладно», — наконец произносит она, разжимая руки. «Стефания, тебе нужно подготовиться к приему. Алекс хочет, чтобы ты выглядела безупречно». «Я знаю», — отвечаю сухо, проходя мимо нее в дом, стараясь вообще не думать о проклятом приеме. Тимур следует за мной, но мать останавливает его легким касанием руки к плечу. «А с тобой, Тимур, Алекс хотел поговорить. Он в кабинете». Сводный замирает на секунду, затем кивает и направляется в сторону отцовского кабинета. Я же мчусь в свою комнату, закрываю дверь и падаю на кровать, зарываясь лицом в подушку. Мои мысли путаются. С одной стороны, Тим. Его слова, поцелуи и даже ревность, что заставляют меня дышать полной грудью. С другой — реальность. Тот самый прием на выходных. Виктор, его предложение о работе. А еще мать, которая, кажется, что-то подозревает. Телефон в кармане вибрирует. Достаю его и вижу сообщение от Виктора. «Завтра в 10. Адрес: улица Гагарина, 15, офис 302. Удачи, красавица. Жду новостей». Я должна взять себя в руки. Работа – это мой шанс на независимость и свободу. Но как я смогу сосредоточиться на собеседовании, если все мои мысли сейчас только о сводном? Спустя 20 минут раздается тихий стук в дверь. «Кто?» спрашиваю, хотя сердце уже знает ответ, начав колотиться так, что готовится выскочить. «Открой!» — тихий голос Тима. Я вскакиваю на ноги, поправляю волосы и делаю глубокий вдох, прежде чем повернуть ручку. Он заходит, закрывает дверь за спиной и мгновенно прижимает меня к стене, целуя так, будто мы не виделись годами. «Тим!» — шепчу, когда он, наконец, отпускает мои губы, позволяя сделать вдох. «Алекс же хотел поговорить с тобой!» «Поговорили», — усмехается он, проводя пальцем по моей нижней губе. «Он просто хотел напомнить, что на выходных важный день, и мне тоже стоит соответствовать». В голове кисель, и я моргаю, пытаясь переключиться с разговора наших тел на то, что долетает из его рта. «А что он имел в виду?» Тим пожимает плечами. «Кто его знает? Может, просто хочет, чтобы я не позорил семью перед гостями?» Он снова наклоняется, но я останавливаю его, приложив ладонь к его груди. «Тим, а что... что будет после приема?» Он замирает, его взгляд становится серьезным. «А что ты хочешь, чтобы было?» Я молчу, потому что боюсь сказать вслух то, чего желаю на самом деле. Его всецело и навсегда в себе. «Я не знаю», — отвожу взгляд в сторону, струсив. «Но я не хочу, чтобы это закончилось». Его губы снова находят мои, и в этот момент кажется, что ответ яснее ясного. «Тогда не закончится», — — шепчет он мне в рот, смешивая наше дыхание. Но где-то в глубине души я понимаю, после приема все может измениться.